Еда и котики. Еда и котики – вот что надо искать в каждой новой стране. Потому как в век компьютерных технологий все достопримечательности аккуратно задокументированы в Википедии. Дети всех стран прекрасны и несносны одновременно. А мужчины везде одинаковые. И только еда и котики разные. Мальтийские коты знают себе цену. И она в лирах. В старых добрых лирах, а не в новомодных евро. Потому как Мальта не меняется ни внешне, ни внутренне. А любые новшества — так, красная пыль из пустыни Сахара. В переулках древней столицы она оседает на мощёных тротуарах, на вывесках кафе и рыжей шубе Дина. Дина — кот не из робких. Он нагл и грациозен. Будьте уверены, именно Дина будет отдыхать на капоте вашей свежевымытой машины. И именно его желтые глаза будут оценивать ваш ланч в незамысловатом мальтийском кафе. Мальтийский ланч отличается своей простотой. Свежевыпеченный хлеб с местными овощами и оливками, паста из бобов и местный козий сыр. Если хватит смелости, запейте это все бокалом солоноватого местного вина. Оставьте кроликов в травах, рыбу и осьминогов на ужин. А вот пастицы не пробуйте никогда. Эти тающие во рту миллион калорий будут вам потом сниться долгими голодными ночами. Проверено. Будни Дина размерены и неторопливы. Он живет в кошачьей деревне недалеко от пляжа. У него есть личная кэт-леди, почтенная старушка, которая вместе с мальтийским правительством заботится о Дина и всей местной кошачьей стае. Есть уютные домики с мягкими лежанками, полные миски и регулярные визиты ветеринарного доктора. Мальтийский ужин щедр на порции. Вы должны основательно проголодаться. Начните с закусок. Улитки, пирожки с горохом, разнообразные пасты из фасоли, сладкого перца и овощей щедро намажьте на хрусткие галеты. Как это вы уже наелись? А спагетти с морепродуктами? А пицца? А мясные рулетики браджиоли? Впереди еще столько интересного, а в конце вас, разомлевшего, ждут кофе и лимончелло. Ну и, конечно, Дина, который обязательно придет в кафе проинспектировать, все ли у вас хорошо и не осталось ли у вас в тарелке лакомого кусочка. И поверьте, Дина совершенно невозможно отказать, даже не пытайтесь. Лучше достаньте телефон и запечатлейте себе на долгую память два символа Мальты — вкусную еду и свободолюбивого кота. И именно в этот момент вы поймете, что ваша туристическая виза ничего не стоит. Не то что паспорт кота Дина. Он-то уж точно гражданин мира. У него больше фотографий с туристами, чем у вас в альбоме за последние 5 лет. Он знает все кафе, где подают свежие булочки, и все столики, за которыми чаще всего роняют креветки. Легенда гласит, что однажды он обшипел целую экскурсию из-за того, что они заказали пастиции без должного уважения. Говорят, что Дина был замечен в компании местного мэра, и совершенно непонятно, кто из них выглядел хозяином положения. Возможно, именно он тайно руководит мальтийской кухней и распределяет лучшие куски рыбы. И если вдруг вы решите эмигрировать на Мальту, придется пройти собеседование у Дина. Уж поверьте, он заглянет вам прямо в душу и решит, достойны ли вы пасты и закатов под его мягкое мурчание.